На все приведенные донесения Стахиев получил от 25 июня такой рескрипт. Можно, кажется, без ошибки сделать заключение, что Порта начинает уже позабывать претерпенные ею во время войны поражения и бедствия, что коварные происки и подстрекания завистников мира и дружбы наших с нею стали отчасти производить вредное свое действие, что министерство турецкое, движимое онами, невежеством духовенства своего и воплем константинопольской черни, зашло по татарскому делу далее, нежели оно сперва само помышляло. Что таким образом, затрудняясь, оно в поведении своем относительно нашего двора не знает уже теперь, как и выбраться из лабиринта положения своего, собственную неосмотрительностью состроенного, и для того мечется в разные стороны, ища себе от обстоятельств пособие. Что сею своею неосторожностью политикою довело оно себя теперь до той крайности, что нашлось принужденным подать татарам явное одобрение в их колебленности через формальное, где влет гирей хану, отправление султанской инвеституры, да и поощрять их беспрестанно уже от себя к вящему против нас возмущению. Что, ошибившись тут в приличных способах, не находит турецкое министерство никакого более средства остановиться на пути, а посему и дозволило себе напоследок, мчась стремлением духовного фанатизма и сняв с татар узду, попустить им совершенно в их буйстве и смотреть, что из этого выйдет для распоряжения своей политики, не размыслив наперед, что сей-то путь есть самый скользкий и опасный к вовлечению Порты в новую войну. Долг стражи, вверенный нам от промысла Божией империи, требует от нас употребить заблаговременно, и доколе еще врачеванию время остается, вопреки сим усмотрениям и замашкам Порты оттаманской, все от нас зависящие пособия, как физические, так и моральные. Физическими называем мы собранные в наших к Крыму и Кубани прилегших границах не беззнатные военные силы. Моральным средством были дружеские, но серьезные объяснения, которые Стахиев должен был иметь с рейс-эфенди. «Мы охотно желаем, — говорилось в рескрипте, — показать Порте в желаниях ее все те угодности и снисхождения, кои могут согласоваться с достоинством двора нашего, с прочностью мира и с интересами империи». Коль скоро изымет она из среды, положенной ею самою в татарском деле, разные заносы и притыкания нашей доброй воли. Инако всячески не допустим мы принудить себя худыми поступками Порты до того, чтоб отступиться от прав, приобретенных нами таликую кровью и таликими победами, утвержденных священнейшими договорами вечного мира и принятых нами в существе их за коренное основание самой политической системы нашей. Вслед за тем от 5 июля отправлен был Стахиеву другой рескрипт для учинения на деле начала и опыта беспосредственной торговли в Италию и турецкие области. Приняли мы за нужное отправить туда несколько судов с товарами, из коих 4 пошли уже в путь свой из Кронштадта, а 2 приказано от нас снарядить и нагрузить в Ливорне из оставшихся там судов от нашего флота. Не скроем мы от вас, что все сии суда — суть в существе своем военные наши фрегаты, что они нагружены товарами на казенный счет, дабы тем открыть купцам нашим глаза к собственной их пользе и подать к подражанию выгодный пример, и что все экипажи их состоят из людей военной нашей морской службы. В числе сих фрегатов 5 снаряжены в виде прямо купеческих судов, а 6 оставлен один в настоящей своей военной форме для прикрытия оных на походе от африканских морских разбойников. По прибытии судов в Константинополь приказано командирам оных отдать отправленные товары находящимся там комиссионерам и корреспондентам нашего придворного банкира барона Фридрихса, а по сдаче оных и по приеме в обратный путь грузов своих ожидать от вас приказа о возвратном в отечество плавании. Вследствие чего мы вам повелеваем отправить их назад через Константинопольский пролив прямо в Керченскую гавань. Если для прохода Константинопольским проливом надобно будет специальное позволение порты, в таком случае, основывая домогательство ваше на точных постановлениях мирного трактата, предполагаем мы, полезнее будет потребовать оного одним разом, дабы инако частыми повторениями не навести недоверчивых турков напрасного подозрения к нашим видам. А за важную уже услугу от вас сочтем мы, когда предуспеете вы и прикрывающему военному фрегату исходатайствовать от порты свободу пройти Константинопольским каналом в Черное море под равным предлогом конвоирования пришедших с ним торговых судов. Для одержания ее согласия можете вы, между прочим, представить турецкому министерству, что такая угодность будет, конечно, принята нами за отменный знак дружбы и доброго желания порты утвердить оную узлом взаимных снисхождений, что с нашей стороны мы никогда не откажемся равным образом уважать и исполнять требования порты, поколику только оные с основаниями мирного трактата согласовать могут, и что напоследок одно военное судно в Черном море весьма недостаточно обеспокоивать, и в такое время, когда она собственные свои морские силы имеет там в толь исправном положении и многочисленности. Если, несмотря на сии дружелюбные представления, порта не дозволит прохода в Черное море военному фрегату под тем предлогом, что в трактате выговорена свобода одному торговому плаванию, в таком случае имеете вы командующему оном офицеру приказать, чтоб он возвратился сюда тем путем, которым пришел».